Росс улыбается. Все здесь взаправду, прямо как в Друри-Лейн. Мистер Лайл, не выручите ли вы нас, сударь? Не поменяетесь ли с мистером Ди? Мне кажется, вы обладаете необходимым талантом для роли ткача. Лайл качает головой. Ди кусает собственную руку, погружая зубы в старые шрамы. Я буду Зеем или подожгу на себе волосы. Зачем вы мучаете меня? Зачем меня преследуют? Это от того, что я был убийцей животных. Да, я знаю. Глаза его превращаются в щелочки, слезы текут по щекам. У вас есть право меня преследовать. Его обнимает мистер Гоббс. Пускай он будет Тезеем, говорит Джеймс. Мне безразлично, кого играть. Вы слишком добры, сударь, отвечает Роуз. Но я не уверен, что роль ткача вам подойдет. Вполне подойдет. Мистер Росс смотрит на часы. Решим это в другой раз. Я уверен, что когда мистер Ди прочтет текст... Джордж Ди вырывается из объятий мистера Гоббса, утирает сопливый нос и радостно смотрит на Джеймса. Ты будешь задом, а я Тезеем. Я буду афинским герцогом. Он начинает прыгать и плясать. Это оказывается заразительным, и ряды больных смешиваются. Дот тянет Джеймса за рукав. Он, шатаясь, идет за ней. Те, кто не могут плясать, стоят и трясутся, словно прорицатели. У мисс Фоберло, прыгавшей рядом с огнем, загорелись и юбки. Мисс потушили. Вот уже по воздуху пролетает скамеечка для ног и вдребезги разбивает окно. Среди топота, улюлюканья и лая слышится голос Розы. До завтра, друзья мои! Всем нам суждено прославиться! Вперед выходят санитары и, орудуя веревками и палками, гонят перед собой умалишенных. Глава 7. В сухую погоду репетиции проходят в саду. Актеры выходят гуськом, моргая, точно обитатели подземелья, держа в руках замусоленные дешевые брошюры с текстом пьесы. Роуз пантомимо изображает роли, поет все песни и, показывая феям, как надобно танцевать, перебирает ногами, словно лягушка, исполняющая изысканный танец. Случаются и мелкие происшествия. Елена боднула Деметрия. Лизандр неожиданно наделал в штаны. За то, что укусила санитарку за нос, Дот на неделю посажена в гроб. Несмотря на все это, Росс поглощен постановкой. Он непоколебим. Из хаоса первых репетиций постепенно вырисовывается пьеса, не слишком отличающаяся от той, что задумывалась изначально. Несчастный Джеймс, сперва нехотя бормотавший свои строки, наконец находит отдушину в роли ткача и, спрятавшись за этой маской, начинает двигаться и говорить столь свободно, что и сам поражен. Его сознание становится спокойнее, боль стихает. Раны на руках от игл Гаммера и щипцов Каннинга начинают затягиваться. Он потрясен, когда слышит свой смех. Ему даже не вспомнить, когда он смеялся в последний раз. Дот сияет. У нее талант. Хотя в ее поведении всегда чувствуется неукротимость, даже когда она ведет себя ласково, либо просто изображает ласку, Джеймс ее более не боится. Он выразительно поглядывает на нее, нарочно проходит совсем рядом, так что иногда их руки соприкасаются. Они не говорят о любви. Он не может поведать ей о своих чувствах скорее из-за недостатка слов, нежели из-за нехватки решимости. Но когда они играют свои сцены, просыпаясь в воображаемом лесу под воображаемой луной.